Труднее всего было поначалу, но именно тогда нас и спасли новизна положения и романтика авантюры. Постепенно я начал забывать голубую воду, больше не мучился неизвестностью ее судьбы. День был слишком занят, и ночь слишком коротка для того, чтобы о чем-нибудь думать. В первое же воскресенье утром, в день благословенного отдыха, мы собрались у койки Майкла на военный совет. Совсем как в дни нашего детства в Брэндон-Абасе. Было решено, что я напишу Изабель и сообщу ей свой адрес. Про Майкла и Дигби я напишу, что мне известно их место пребывания, и больше ничего. Напишу такое письмо, что она, если захочет, сможет показать его тете Патрисии. Это был план Майкла, и он очень на нем настаивал. Мы с Дигби не протестовали, и я написал ниже следующее. Легионер Джон Смит, номер 18-896, 7-я рота 1-го полка иностранного легиона Сиди Бель-Аббес, Алжир. Дорогая Изабель, по этому адресу ты можешь мне писать. Я смогу переслать Майклу и Дигби все, что ты сообщишь из Брэндон-Абаса. В случае перемены своего адреса они меня известят. Они знают, где я. Я вполне здоров и охотно буду отвечать на твои письма. Я очень беспокоюсь и хочу знать, что делается дома. Джон. Майкл и Дигби одобрили это письмо. Оно давало возможность завязать отношения с Брэндон Аббасом и не открывало наших карт. От тебя я добавил маленькую записочку совершенно неделового содержания. Ее она могла в случае чего уничтожить. Переговорив конфиденциально с Балдини, мы пришли к заключению, что английская полиция не будет преследовать легионера Джона Смита, пока он будет служить в легионе, даже если она будет подозревать, что он и пропавший во время кражи сапфира Джон Джест одно и то же лицо. Через 2 недели в субботу вечером я получил от Изабель 2 письма. Одно было написано только для меня и наполнило меня восторгом и гордостью. Второе я мог переслать Майклу и Дигби. Так она писала. В Брэндон-Аббасе все было по-прежнему. Тетя Патрисия не обращалась в полицию и не принимала никаких мер. Она просто сидела и ожидала возвращения дяди Гектора. По-видимому, она решила, что камень украден кем-то из братьев Частов. Она освободила Агастаса, Клодию и Изабель от запрещения уходить из дому и с самого дня моего исчезновения не задавала им никаких вопросов. «Я не понимаю ее», — писала Изабель. Она, по-видимому, вполне поверила моему заявлению о невиновности Агастаса и моей собственной, и не допускает мысли о виновности Клодии. Она сказала нам, что мы отнюдь не находимся под подозрением, и просила больше об этом деле не говорить. Агастас, конечно, невыносим. Он всегда знал, что эти жесты плохо кончат. Он думает, что все вы сговорились, но что камень был украден тобой, Джон. Я на это ответила ему, что если он будет изо всех сил совершенствоваться, то когда-нибудь сможет стать достойным чистить сапоги одному из жестов. Пока что я рекомендовала ему не позволять себе слишком много по вашему адресу. Иначе я обещала сказать полиции, что ошиблась насчет его невиновности. Что я не за него держалась, а за кого-то другого. Свинство с моей стороны, правда? Но он приводит меня в бешенство своей добродетельностью и своими усмешками. Однако до сих пор полиции нет. Слуги не имеют ни малейшего понятия о случившемся. Они думают, что вы в Оксфорде. Берден сперва удивлялся, но теперь, по-видимому, забыл и думать о вас. Не знаю, что скажет дядя Гектор по поводу поведения тети. Можно подумать, что она делает это нарочно, чтобы ему насолить. Впрочем, это, конечно, чепуха. Я знаю тетю, и мне кажется, что она была бы беспощадна в отношении похитителя. Может быть, она решила, что дядя Гектор предпочел бы избежать скандала и попытаться без шума вернуться в Фир. Нет, это тоже чепуха. Она отлично знает дядю Гектора. Дядя ничего против скандалов не имеет. И во всяком случае не станет во имя приличия рисковать сапфиром. Я ничего не понимаю. Могу себе представить, что сделается с милым дядей Гектором, когда он узнает, что у него украли 30 тысяч фунтов. Он совершенно взбесится и начнет стрелять в окружающих. Джон, милый, где же этот проклятый камень? И когда же вы все вернетесь? Если он будет найден, я немедленно дам тебе телеграмму. Но если вы все не вернетесь в ближайшее время, то я к вам приеду. Я подозреваю, что вы все вместе сидите в этом легионе. Это письмо я показал Майклу и Дигби на ближайшем военном совете в воскресенье утром. Майкл прочел его молча, с непроницаемым лицом. Дигби пришел в восторг. Какая прелесть. Держу пари, что она приедет к нам в Сиди, если эта штука не найдется. И от радости Дигби запрыгал на кровати. Хотел бы я знать, что сделает дядя Гектор, сказал Майкл. Да, бедной тете потрясти трудно придется. Влетит ей за то, что дала нам стянуть камень, предположил Дигби. Не понимаю, сказал я, почему же она ничего не предпринимает? Забавно, забавно, правда? Усмехнулся Майкл. Я зевнул и отвернулся от окна, в которое мы все высунулись. Рядом с нами лежал и спал на своей постели Балдини. Когда мы начали заседание военного совета, его не было. Удивительно, до чего бесшумно и легко мог передвигаться этот человек. Наши дни проходили быстро и незаметно. С 5 утра до 5 вечера мы были сплошь заняты тяжелым трудом, потом всякими мелочами. Иногда мы надевали выходную форму и шли гулять в город. Обычно мы ходили слушать великолепный оркестр легиона, игравший на площади Сади Карно, или шли гулять в городской сад. Мы выходили втроем. Иногда с нами были оба американца и Сент-Андре. Балдини к нам привязывался, и часто нам не удавалось от него отделаться. Он, судя по его поведению, испытывал к нам поистине родственные чувства, но мы не отвечали ему взаимностью. Период его полезности уже закончился, а приятным он никогда не был. Чем больше мы узнавали обоих американцев, тем больше они нам нравились. То же самое можно было сказать и про Сент-Андре. Про Балдини можно было сказать как раз обратное. Мы очень радовались, если с нами выходил Бетти. Он всегда избавлял нас от его присутствия. «Ступай в болото, Каскара, Саграда», — говорил он ему искренне. «Ты мне не нравишься. Не нравишься и все. Беги куда-нибудь, где меня нет, а? И живо. Это, может быть, было грубо, но приходилось радоваться этой грубости, потому что Балдини с каждым днем становился все более и более фамильярен. Его фамильярность была невыносима. Он, видимо, хотел нам сказать: «Послушайте, милые, все мы мерзавцы, ну зачем задирать носы? Давайте будем дружной шайкой и разделим добычу». Я не понимал яростной ненависти Бэдди в его адрес. Когда я однажды спросил его, в чем дело, он ответил: «Это гремучая змея, шпион Лежона. Он чего-то за вами охотится». Хэнк согласился и сказал: «Надо за ним скотиной присматривать». Балдини как-то попробовал показать, что поведение Бэдди ему не нравится, но тот сразу пригласил его пройти вниз в прачечную и показать, что он умеет делать кулаками. Тот отклонил его приглашение, тем самым раз навсегда признал превосходство Бэдди. Был еще один человек, неотступно следивший за нами. Это был сам сержант-мажор Лежон, теперь, на нашу беду, назначенный фельдфебелем 7-й роты. Мы были очень осторожны и не давали ему возможности на нас напасть. Когда он осматривал помещение, он останавливался у наших кроватей и у кровати Бэдди значительно дольше, чем у остальных. Он не скрывал своей ненависти к нам. Он смотрел на нас горящими жестокими глазами, и я чувствовал, что у него была только одна радость — ненавидеть. «Вот друг», — сказал мне Бэдди после одного из этих осмотров, — «так едят людей. Наше дело плохо. Этот надсмотрщик заставляет меня вспомнить, как я чувствовал себя, когда встретил гризли. Только гризли мне больше нравился». «Наверное», — согласился Хэнк. «Медведь, гризли. Я, впрочем, застрелил одного гризли». «Они тоже не бессмертные», — мягко добавил он. Капрал Дюпре на вопрос Лежона о том, что мы за звери, ответил, что мы образцовые рекруты, и по поведению своего начальства быстро понял свою ошибку. Он, в сущности, был неплохим парнем, но ему тоже нужно было жить. Вскоре мы поняли, что мы отмечены. Наше главное преступление состояло в том, что мы не делали ничего беззаконного. Мы чувствовали, что гуляем по очень тонкому льду и в любой момент можем провалиться. Месяца через два прекратились рекрутские учения. Мы стали полноправными легионерами. Над моей кроватью появилась доска с надписью «Джон Смит, номер 18-896, рядовой 2-го разряда». Со временем я стану рядовым 1-го разряда, если сумею. Майкл, Дигби, Сент-Андре и оба американца одновременно со мной были зачислены легионерами, и наша компания продолжала держаться вместе. Теперь мы узнали, что значит ходить в поход с легионом, и почему легион в 19-м армейском корпусе называется пешей кавалерией. Марши были невероятно длинные и неизменно проводились со скоростью 5 км/ч. На английских дорогах, в английском климате и с походным снаряжением английского солдата эти марши были бы невозможны. По песку и камням пустыни, под африканским солнцем и с вдвое более тяжелым походным снаряжением легионера, они совершенно немыслимы.